Пока ты их выкуришь, они тебя так обработают. У меня нет никакого желания ходить с распухшей мордой», — сказал Коломеец, отгоняя желтую назойливую осу. Но оса не отставала. Тогда Коломеец в одном белье сорвался с постели и побежал в комнату, где еще досыпали курсанты. Мы стали ночевать под стогом соломы у молотилки. Там было еще лучше, чем на балконе. Мы подстилали сколько угодно соломы, сверху свисала тоже солома. Кроме того, ночевать здесь под стогом было удобно еще и потому, что рядом был расположен совхозный баштан. Можно было ночью, когда захочется, выбрать на ощупь арбузик или спелую дыню и порешить ее тут же на поле под звездным небом. Одно было плохо. Приходилось издалека таскать с собой одеяло и простыни. Видно, поэтому-то Коломеец спустя 2 дня, когда я позвал его ночевать, стал крутить носом. «Видишь, Василий, откровенно тебе сказать, мне что-то не хочется уходить туда на ночлег. Больно далеко. Давай лучше с хлопцами устроимся в комнате». «Где ж ты устроишься, когда там и так тесно? И так многие уходят ночевать к амбарам. Как-нибудь примостимся?» «Ну, какой смысл? Подумай, Никита. В комнате мы успеем ночевать, когда приедем в город. А здесь возле стога свежий воздух, пахнет хорошо, баштан рядом. Все удовольствия. Да ты же сам говорил, что тебе очень нравится ночевать там, на соломе». «Говорить-то говорил», — замялся Коломеец. «А сейчас что-то расхотелось. Знаешь, таскать эти манатки в такую даль. Ну его. Но хочешь, я сам понесу твою постель? А? Ты порожняком пойдешь?» «Да нет, Василий, не хочется что-то. Да и дождь, может, будет. Видишь?» За Днестром полыхнула молния, озарив на секунду край темного пасмурного неба. Сегодня к вечеру действительно на небе было много туч, лишь кое-где в просветах между ними искрились звезды. «А при чем здесь дождь, Никита? Подсток вода не затекает. Ты же помнишь позавчера?» «Позавчера не затекало, а сегодня может затечь». «Так не пойдешь к стогу?» «Не пойду». «Ну, тогда я сам пойду». «Один?» — Коломеец протяжно свистнул. «Ох, какой ты храбрый!» «А думаешь, не пойду?» «Думаю, страшненько будет, и ночью прибежишь обратно». «Посмотрим», — сказал я упрямо. Когда, зажав под мышкой тюк с одеялом и простынями, я шагал к стогу, мне уже очень хотелось остаться ночевать на совхозном дворе, вблизи курсантов. Можно было найти удобное местечко где-либо в амбаре или устроиться на подводе со свежим сеном, однако упрямство не позволяло мне поступить так. Ведь только узнает об этом Коломеец, он мне житья не даст, будет снова прорабатывать меня, станет рассказывать, что я побоялся ночевать один. «А, чепуха», — сказал я себе. «Что ж такого? Переночую один, и ничего со мною не станется. Чего бояться? Подумаешь. А зато как завтра утром я посмотрю на Коломейца, скажу ему интересно, кому было страшно». Как только я, взбив солому, улегся под стогом, ко мне приплелся Рябко. Сейчас я уже не думал его отгонять. Хоть одна живая душа будет рядом. «Иди сюда, Рябко», — позвал я собаку. Пес подошел совсем близко и резнул мою руку. «Ложись, Рябко», — приказал я. «Вот здесь, на одеяло». Пес колебался и стал пятиться. Тогда я насильно повалил его вниз, он улегся в ногах и сразу же довольно начал искать блох. Зорницы в Бессарабии полыхали сейчас уже раз за разом, и небо в промежутках между вспышками становилось темное-темное. Звезды гасли там наверху после каждого удара молнии. Ток наваливался на меня, он прижимал своей тяжестью нижние слои соломы, так что в них нельзя было просунуть руку. В нескольких шагах от стога ничего не было видно, даже белый забор, который так ясно был заметен отсюда в самые темные ночи, сейчас исчез в темноте, и только когда зорницы пробегали за Днестром, можно было его различить. В эти минуты, когда вспыхивали зорницы, освещалось темное небо и локомобиль. Со своей высокой трубой он был похож на задравшего хобот слона, Вблизи него виднелись бочки с водой, проступали в темноте ровные очертания молотилки.